Глава третья. Распределив станковые пулеметы по подразделениям, командир пулеметного эскадрона старший лейтенант Челдонов хотел было двигаться с Полищуком в головном отряде. Однако командир полка приказал находиться при штабе. Это было не по характеру Челдонова. «Будут, Митя, гонять тебя из эскадрона в эскадрон за место связного», — думал Челдонов. Да и не любил он вертеться на глазах у начальства. Кроме того, в душе он таил обиду на командира полка за взыскание, наложенное после смерти. При встречах с майором Осиповым он, почтительно козырнув, старался быстро пройти мимо. «Колеса мои помешали», — думал он. «Вы не знаете, что можно сделать на колесах. Подождите». На марше, когда полк двигался на исходное положение, никто его не тревожил, никто никуда не посылал. Командир полка, любивший раньше загнуть шутку, был хмур, задумчив и, казалось, совсем не замечал Челдонова. Ни песню спеть, ни побалагурить. Штабная тишина, нагонявшая смертельную скуку. То ли дело у себя в эскадроне. Сам себе хозяин. Кум королю, солнцу брат. Когда головной отряд завязал на переднем крае бой, Челдонов не мог утерпеть и попросился туда. «Быть здесь», — коротко приказал Осипов, а на передний край послал помначштаба. Поэтому, когда Осипов временно назначил Челдонова на место погибшего Полищука, тот принял это назначение с откровенной радостью. Это было настоящее дело. Там находились его 4 станковых пулемета и самые лучшие расчеты, в числе их мастер стрельбы и разведки Криворотько. Челдонов разыскал эскадрон в поле, недалеко от леса, в густой, спутанной и стоптанной ржи, в полукилометре от деревни Устье. Бой уже стих, немцы бросали ракеты и строчили редкими, беспокоящими очередями. «Потерь много?» — спросил Челдонов у собравшихся командиров взводов. Убитых оказалось 2 и 10 раненых человек, в их числе политрук. Выслушав рапорты о наличии боевого состава и огневых средств, Челдонов никак не мог точно выяснить и представить себе обстановку. Командиры взводов не знали, какими средствами располагает противник, не знали, сколько у него танков, сколько пехоты. «В общем, играем в темную», — сухо заметил Челдонов. «Надо окопаться. Средства у нас есть. Станкачей целых 4, 11 ручных пулеметов, автоматов 32. Это значит 47 пулеметов. Богатство, драться можно». «А если танки?» — спросил кто-то. «Бить гранатами. Но если туго придется, клинками рубать будем», — сказал Челдонов и рассмеялся. Шутка хорошо подействовала на командиров взводов. Расходясь, каждый из них чувствовал себя спокойней, уверенней. Потеря командира начинала забываться, уступая место новым боевым заботам. Челдонова в полку все знали как хорошего строевика, рубаку и джигита, песельника и весельчака, как храбрейшего командира и отличного товарища. Проводив командиров взводов, Челдонов вызвал младшего сержанта Криворотько и бойца Буслова из отделения управления. Буслов был тихий парень, услужливый, молчаливый, и уж если он за что-нибудь брался, то переделывать после него не приходилось. В эскадроне порой злоупотребляли его услужливостью. Буслов за сеном, Буслов рови крыть, Буслов на кухню картошку чистить, Буслов почини уздечку, Буслов, будь друг, сходи за меня в наряд. Буслов на все просьбы и поручения бодро отвечал «Есть». Пригладит рукой белые, как лен, коротко остриженные волосы и идет выполнять то, что от него требует. Челдонов заметил эту несправедливость и дал кому следует нагоняй, и взял Буслова под свое покровительство. Дело в том, что этот парень, пудов на 5 весом, с железными мускулами, обладал замечательным голосом и считался самым лучшим подголоском в полку. Как-то вечером Челдонов собрал казаков и запел «Калинушку». Песня не клеилась, не хватало подголоска. — А где Буслов? — спросил Челдонов. — Послали разыскать. Оказалось, Буслов стирает белье чуть ли не на целый взвод. С этого дня положение Буслова изменилось. Из ездовых его перевели в отделение управления. Поговорив с ним, Челдонов узнал, что кадровую службу Буслов провел пограничником и отлично знал разведывательную службу. «Попробуем сейчас его в деле», — поджидая Буслова, размышлял Челдонов. Буслов и Кривородько пришли минут через пять. «Присаживайтесь». Челдонов устроил свой командный пункт в маленьком наспех вырытом окопчике, в котором едва уместились три человека. «Придется вам одну задачку выполнить», — всматриваясь в лица разведчиков, неясные в темноте, проговорил Челдонов. «Надо пробраться в деревню, посмотреть, что немцы делают, и доставить мне сведения». Он сказал это так, как будто речь шла о самой обыкновенной вещи. «Сбегай, браток, в магазин, купи закуску». «Главное, друзья», — продолжал Челдонов, — «осторожненько узнать, сколько танков, пушек, где пулеметные точки и можно ли к ним скрытно подойти. Запомнить каждый кустик, ясно?» «Ясно, товарищ старший лейтенант», — ответил Кривородько. «Есть», — с неизменной бодростью подтвердил Буслов. «Теперь покурите на дорожку, а то там вряд ли придется». Челдонов раскрыл портсигар и дал разведчикам по листочку бумаги. Сам же он курил трубку. «С огоньком осторожно, а то засечет наблюдатель и начнет озорничать минами. Замаскируемся». Укрылись все трое плащ-палаткой и стукнулись козырьками касок. Буслову Челдонов дал прикурить первому. Спичкой осветило широкое скуластое лицо Буслова, его застенчиво и добродушно улыбающиеся серые глаза. Последним прикурил Челдонов. Глубоко затянувшись табачным дымом, он продолжал. «Стрелять в том случае, если нет другого выхода. Можно будет притащить языка, но это между прочим. Жду вас через 2 часа. Деревня тут, рядом». «Понятно», — снова подтвердил Кривородько. Буслов молча затоптал окурок. Сбросив плащ-палатку, все встали. Челдонов пожелал успеха, крепко пожал руки. Разведчики, прижав к груди автоматы, скрылись во ржи. С минуту было слышно, как под их ногами шуршали спутанные стебли, потом все стихло. Проводив бойцов, Челдонов решил посмотреть расположение боевых порядков. Он направился в ту сторону, откуда доносился скрежет лопат, задевающих о камни, и приглушенные голоса казаков, рывших окопы. «Уваров, сухарь хочешь?» — послышался из темноты голос. «Давай, пожую маленько». Челдонов живо представил себе, как Уваров разламывает поджаристый сухарь, с хрустом откусывает и жует. Ему тоже захотелось погрызть сухарь, но весь запас продовольствия находился на седле, в переметных сумах, а лошадей он отправил коноводам первого эскадрона. Пройдя в другой взвод, Челдонов увидел, что здесь бывалые казачки уже успели окопаться. Лежат тихо и переговариваются о событиях ночи. Промашку дали, надо было прямо на галопе заскочить в деревню, спешиться, запалить хаты и бить, как кур, слышался чей-то хрипловатый шепот. «Как же ты заскочишь?» — возразил кто-то густым басом. — Справа начали из пулеметов бить и ракеты прямо на голову бросать. Смотри, вон, и зара спущает. Справа действительно темноту рассекали вспышки зеленых ракет. Они освещали неподвижное в безветрии ржаное поле. — Сволочи мы, вот что я скажу, земляк! — снова раздался хрипловатый полушепот первого. — Но это ты брось! Что брось? Командир эскадрона в атаку, а мы ни то, ни сё. Да вот хоть Митьку спроси. Верно, что тут толковать? Замешкались, подтвердил Митька и, помолчав, добавил. Теперь я За командира фашистам ноги поотрываю. Эх, какого человека убили! Не уберегли. На ура бы самим, глядишь, зацепились бы за деревню. Может, и Камеска жив был бы, — говорил хрипловатый. Нами теперь Камеска пулеметного будет командовать. У него не замешкаешься. Я в первом бою связным был, — сказал Митька. Я видел, как он фашистов из пулемета крошил. Они пьяные, нахрапом лезут, орут. Глядим, первый номер вроде как задремал у щита. По щеке кровь бежит. Готов. А немцы рядом почти. Камеска лег сам за пулемет. И давай. Каску сбросил. Голова расклосматилась. Чуб спутался. Глаза прямо накалились. Страшно на него глядеть. Криворотько, пулеметчик, подполз и кричит. Уходите, товарищ командир, вам тут не положено. А он все хлещет и хлещет. Криворотько у него ручки вырывает, а он не дает. На силу вырвал и ругает старшего лейтенанта. А он ничего. Ладно, ладно, говорит. Потом мы пошли с ним на командный пункт. Так он даже ни разу не наклонился. А я раз пять на землю брякался. Кругом пули визжат и мины рвутся. А ему хоть бы что. Силен мужик, согласился хрипловатый. «А разве наш командир плохой был?» — обиженно спросил тот, кто говорил басом. «Я ничего не говорю», — отозвался Митька. «Про нашего тоже плохого не скажешь. Но только уж этот больно отчаянный. Шашкой рубит обеими руками, как черт. А кобыла его ходит за ним, точно привязанная. Он ей скажет: «Нарта, посиди тут немножко». Передние ноги поднимает кверху и сидит, как ученая собачка. Где-то совсем недалеко озлобленно затрещали немецкие автоматы. По житу, словно прыгающие змеи, прошипели трассирующие пули. Близко застучал мотор, и гулко начал бить крупнокалиберный пулемет. Разговор притих. Челдонов вздрогнул, инстинктивно пригнув голову. Пуля дзинкнула над самым ухом. Больно отчаянный. Только что высказанные казаком слова о его храбрости звучали для Челдонова как укор. Досадуя на себя за непроизвольный кивок, он поднял голову выше и пошел обратно на командный пункт. Вдруг землю тряхнул оглушительный взрыв. Челдонов снова невольно пригнул голову и присел на колени. За взрывом последовало несколько автоматных очередей, и сразу все стихло. Поднимаясь с земли, Челдонов думал: посмотрели бы, как я луне кланялся. Где сейчас, Митя, была бы твоя душа? В пятках? Ты, Челдонов, эффекты любишь, говорили ему товарищи. В любое дело вложи душу, и получишь эффект, отвечал он задорно. И верно, с присущим его характеру бурным темпераментом, он все делал в жизни со страстным увлечением. Вот и теперь, сидя в маленьком окопчике, он фантазировал о предстоящем бое. Мысленно ворвавшись в расположение немецкого гарнизона, он разгромил его и взял в плен немецкого офицера. Он допрашивал пленного, бросал ему в лицо какие-то необыкновенно важные слова. Начинало клонить ко сну. Челдонов устало закрыл глаза.